Учительнице это не понравилось, но зато ребятам ужасно. Все сразу заразились и заговорили «А, вор, тибур, яро, пуша, кале, ашам» и пошло. Эпидемия перевернутого языка захватила потом всю школу. Он стал, как я узнал много позже, тайным шифром диссидентов из числа пятиклашек, не желавших стричься наголо. Но я не о том. Может быть, и вы замечали такую странность. Не знаешь, как правильно заминка. Думаешь, думаешь, и, наконец, пишешь. Как раз не так. А вот если не думать, если с разгону, сходу катануть, как напишется, вот тогда то самое. Хоть и не стопроцентно, но вероятность гораздо выше. Так иногда вылетают даже стихи. Самый, пожалуй, простой пример срабатывания подсознания с выходом в самоотчет. Но вот и сложность. Такой способ годится не всем. Есть ребята, есть взрослые, вовсе не тупари, для которых орфография – сущая мука. Как раз из тех в большинстве, которые так любили послушать сказки и разные веселые приключения. Уже догадались, в чем дело? Подсознание их настроено на слуховое восприятие слов. Пишут, как слышат. А это значит, ошибка через каждое слово, а то и 2-3 в одном. Этим вот слухачам и приходится переучивать подсознание механическим переписыванием текстов, диктантами, самопроверками. И все равно толку мало. Сбивает внутренний слуховой образ. Трудно его из себя выкинуть. Попробуйте как-нибудь написать страничку другую, одновременно что-нибудь напевая или бормоча ерунду, но не ту, которую пишете, или под тихую мелодичную музыку. Сверьтесь на предмет ошибок с контрольным обычным писанием, более или менее вдумчивым. Как вы думаете заранее, каком будет ошибок поменьше? Свернутая вселенная. Не весть, сколько чувств, догадок, идей. Живут, дремлют и гаснут в нас, так и оставаясь свернутыми, не доходя. Время жизни в сознании того или иного представления, чувства, мысли установить легко. В подсознании же это время неопределенно. И эхо прошлого, и эскизы будущего движутся как бы взвешенно, без жесткой взаимосвязи. Но особые связи есть. Это область психоанализа. И поэтому никогда нельзя быть вполне уверенным, что там есть. Отчего нет? Круг абсолюта. Нет-нет, про мировой обождем, дозреем. Лучше пока про внутренний. Тоже не так уж просто. Все, что есть у нас внутри, можно разложить примерно по такой схеме. В самом центре область, не допускающая сомнений, или круг абсолютной веры. Далее сферы достоверного, сомнительного, маловероятного, невероятного. круг внутреннего